Реформация – месть евреев христианам. Среди изгнанников из Испании и Португалии распространилось представление о том, будто лютеранство есть не что иное, как Божья кара за гонение на евреев. Подобное мнение высказывал Авраам ибн Мигаш из Константинополя, придворный лекарь султана Сулеймана Великолепного. Вот что он написал в середине XVI века. «А Рамбам, мир его праху, будь это в его время, стал бы скакать, плясать и танцевать от радости, восклицая: „Благословенным назову Господа! Смотрите, что Господь есть Бог! Придите и воззрите на дела Господни, восставите из них и среди них, и собственные кости и плоти их, и семейства их и религии их, разрушителя и уничтожителя, и рассорит их Господь, чтобы уничтожить их веру, и изваяния богов их сгорят в огне, и священные их рощи вырубят, а идолов разобьют, и сокрушат их кумиров и чудищ, чтобы искоренить всю эту мерзость. Так содеет руками полководцев их и ученых брат их Лютеруш, Мартин Лютер, ибо поднял меч брат на брата, и на друга, и на сродника, на сына своего и брата его, город на город, царство на царство, обоюдоострый меч в руке их, чтобы истреблять и убивать, и разрушать от меча поражение, и убийство, и погибель. И дела его скоро свершатся, чтобы мы увидели, как возвращает Господь изгнанников Сиона. И, как написано, скоро наступит уготованное для них. У меня отпущение и воздаяние, когда споткнутся они, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Второзаконие 32:35. Ибо когда споткнутся они, то не замедлит зло, уготованное для них. Ибо когда приблизится это, власть его будет видна на земле, и это и есть скоро наступит уготованное для них. А также сказано в Библии: «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Исход 63:41. То есть, когда вы увидите день мщения, в который я буду мстить, как сказано у меня отмщение и воздаяние, то знайте, что год моих искупленных настал. И так написано: «Ибо он отомстит за кровь рабов своих, и воздаст мщение врагам своим, и очистит землю свою и народ свой». Второзаконие 32:43. То есть он искупит свою землю и свой народ, и мы возвеселимся и возрадуемся тому, что он спас нас. А это и есть: я ускорю совершить это в свое время. Исход 60:22. Ибо когда это время приблизится, тогда я ускорю совершить это, спасти и избавить их, и они будут моим народом. По словам Авраама ибн Мигаша, Бог поместил среди христиан их собственных разорителей и опустошителей. Согласно стиху: «Разорители и опустошители твои выйдут из тебя». Исход 49:17. На иврите здесь игра слов. В оригинале этот стих обращен к самим евреям. Его прямой смысл: «Разорители и опустошители твои уйдут от тебя». В христианском мире воцарилась анархия, а в рядах защитников христианства дух раскола, настолько, что среди тысячи их не найдете 10 человек, которые бы придерживались одного мнения по какому-то вопросу. Все это произошло от того, что Господь пробудил дух Лютеруша, так что их вера стала первоматерией. Имеется в виду, что протестанты представляют собой нечто наподобие чисто потенциальной первоматерии, которая по воле Бога Израилева может принять форму, но не прежде, чем отомстятся им их грехи и грехи их отцов, все, что делали они и их предки сынами Израиля. Когда же Господь обратится к ним, они готовы будут принять веру. Сравните взгляды Авраама ибн Бигаша и Авраама бен Элиезера Галеви на реформацию. Оба автора исходили из слов Рамбама о вероятности наступления окончательного избавления, полагая, что это может произойти благодаря религиозной революции у христиан. Впрочем, Авраам бен Элиезер Галеви предполагал, что Лютер – еврей, тогда как ибн Мигаш подчеркивал, что Лютер – их брат, то есть христианин. Суждения Авраама ибн Мигаша, высказанные на несколько десятков лет позже, чем слова Авраама Галеви, отражают спад первоначального оптимизма евреев в связи с деятельностью Лютера. Вспомним, что тем временем и мнение самого Лютера о евреях изменилось. На место терпимости, рекомендуемой им в 1523 году, пришло отторжение евреев и решительное нежелание им помогать. Подобное, а может быть и более радикальное, чем у Авраама ибн Мигаша, мнение выражал хронист Шмуэль Ошки, принадлежавший к насильственно обращенным евреям, маранам Португалии в первой половине XVI века, переселившимся в Феррару, Италия. В трактате «Танхумот Исраэль. Утешение Израиля», опубликованном в 1553 году в городе Ошке, он высказывает предположение, что лютеране вышли из общин маранов, существовавших на юге Франции уже в середине XIV века. Эта область засеяна семенем Израиля, и многие потомки тех евреев еще не смирились сердцем и не успокоились в вере, которую их отцы приняли подневольно. Можно предположить, что из таких людей произошли лютеране, объявившиеся повсеместно в христианских землях. И так как христиане везде и всюду принуждали евреев переменить веру, то это походит на божественное возмездие, мера за меру. Ведь выходит, что евреи, лютеране, дабы покарать тех, кто заставил их переменить религию, пользуются тем же оружием. И в знак кары и возмездия за навязанную им новую религию эти евреи взламывают единство христианского мира, дабы тем самым вернуться и взойти на путь, ведущий к их собственной вере, которую они покинули столь давно. Оправдывает ли позиция Шмуэля Ошки реформацию или осуждает? С еврейской точки зрения Шмуэль Ошки рисует реформацию в интересном и оригинальном ракурсе. Подобно Аврааму Бен-Элиезеру Галеви, предполагавшим еврейское происхождение Мартина Лютера, Шмуэль Ошки тоже хочет видеть в лютеранстве еврейское влияние и предполагает, что лютеране произошли от семени Израиля. Однако он идет еще дальше, говоря, что реформация есть не что иное, как возвращение насильственно крещенных евреев к иудаизму. Таким образом, реформация выглядит и как насмешливое воздаяние Бога католикам, и как движение, создающее возможность сближения между евреями и христианами. Сформулируйте своими словами позиции трех упомянутых еврейских авторов.